«Во всяком случае для меня, Фрэнк, ты дороже всех», — сказала она. «Лорд Стейн мне, конечно, нравится, но я еще очень мало знаю его. Сейчас о чем-либо серьезном смешно и думать. Вообще же он человек интересный, даже обаятельный. И если ты и впредь намерен держать меня на задворках своей жизни, с моей стороны было бы очень непрактично пренебрегать Стейном, ведь он в самом деле может жениться на мне. А полагаться на тебя, об этом и думать нечего. Я могу, конечно, остаться с тобой и постараюсь помочь тебе осуществить все, что мы задумали. Но ведь и в этом случае я должна рассчитывать на себя и только на себя. Я дарю тебе свою молодость, любовь, все силы ума и сердца, и ничего не прошу взамен». «Бэви», — воскликнул Каупервуд, пораженный справедливостью ее слов, — «это неправда». «Тогда докажи мне, что я ошибаюсь. Допустим, все остается по-прежнему. Так, очевидно, и будет. Но и что дальше?» «Да, признаюсь, это серьезный вопрос», — сказал Каупервуд, усаживаясь в кресло напротив кровати. «Я не так молод, как ты, и, оставаясь со мной, ты бесспорно многим рискуешь. О нашей связи могут узнать, и тогда все от тебя отвернутся. Этого отрицать не приходится. А чем я могу обеспечить тебя? Только деньгами. Но ты можешь не сомневаться. На чем бы мы сегодня ни порешили, я готов немедленно позаботиться об этом. Я оставлю тебе столько денег, что если ты будешь разумно распоряжаться ими, тебе вполне хватит, чтобы жить припеваючи до конца своих дней». «Да, я знаю», — сказала Беронис. «Что и говорить, когда ты кем-нибудь увлечен, ты сама щедрость. В этом я не сомневаюсь. Меня тревожит другое. Я боюсь, что ты не любишь меня по-настоящему. И мне, по-видимому, не только предстоит жить без любви, но и дорого заплатить за мою любовь к тебе». «Я понимаю тебя, Бэви. Поверь, отлично понимаю. И я не вправе просить тебя о чем-либо, довольна и того, что ты сама пожелаешь мне подарить. Поступай так, как для тебя будет лучше, но обещаю тебе, дорогая, если ты останешься со мной, я постараюсь быть верным тебе. И если ты когда-нибудь решишь расстаться со мной и выйти замуж, я обещаю не мешать тебе. Вот все, что я хотел тебе сказать. Я ведь уже говорил, я люблю тебя, Бэви. Ты это знаешь. Ты для меня не просто возлюбленная, а точно родное дитя. Фрэнк». Она подозвала его к себе. «Ты же знаешь, я не могу уйти от тебя. Это выше моих сил. Это все равно, что душу разорвать пополам». «Бэви, любимая моя девочка», и он как ребенка взял ее на руки. «Как чудесно, что ты опять со мной». «Но один вопрос, Фрэнк, мы должны непременно решить», — спокойно сказала она, приглаживая растрепавшиеся волосы. «Я имею в виду это приглашение покататься на яхте. Что ты на это скажешь?» «Пока еще не знаю, дорогая, но думаю, раз Стейн так увлечен тобой, он вряд ли будет с особой неприязнью относиться ко мне». «Ах ты, негодник!» — рассмеялась Беронис. «Был ли когда-нибудь на свете другой такой отъявленный плут?» «Ничего подобного. Перед вами просто молодой, честолюбивый американский бизнесмен, который пытается проложить себе путь в английских финансовых джунглях. Но мы поговорим об этом завтра. А сейчас меня интересуешь только ты и никто больше».